Итак, я иду на работу, и сегодня я хочу поделиться с вами интересной мыслью. Знаете ли вы, что все в нашей жизни, самое главное для человека, что самое главное для человека? Спасение – это понятно, а познание своего Спасителя – понятно. Но что самое главное вот после этого? Это найти свою идентичность и войти в предназначение. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, сегодня тема называется «Что ты видишь?». Очень уникально. Что ты видишь? Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной, но фундаментальной теме для жизни каждого рожденного свыше сына и дочери Бога. Когда ты смотришь на улицу, что ты наблюдаешь? Деревья, птички, рыбки, семья, каждый микроб и бактерия имеет идентичность и предназначение. Внимание! Кто-то услышал меня? Каждый микроб, каждая птица. Иисус часто указывал на птиц небесных. Посмотрите на траву, на цветы, посмотрите. То есть, что бы ты ни взял, все знает, кто оно, и исполняет свою функцию. Это значит, что для нас, как для детей Бога, рождение свыше, познание нашего Бога, это во-первых. Другими словами, я прихожу к Богу. Вот это самое первое. Но после этого начинается наш путь, как найти то, кто ты. Почему? Потому что в этом не только твоя сила, охрана, в этом и твое обеспечение. Почему люди, массы людей бьются, как рыба об лед, выживают? Я тебе скажу, секрет или тайна этому вопросу не так уж и сложна. Потому что ты живешь вне своей функции и идентичности, это значит, ты брошен на выживание. Но как только личность или человек, или творение Бога попадает в правильную почву, оно мгновенно входит в то, чем оно является и что оно должно делать на этой земле. Твое семечко, там, твои помидорные семена, да, лежат на подоконнике, они могут сколько угодно лежать. Да, они знают, кто они, но пока ты не посеешь эти семечки в правильную почву, ты никогда не увидишь помидор. Никогда не увидишь огурцов, никогда не увидишь никакой жатвы. Почему? Потому что одно дело знать, другое дело позволить себе стать самой лучшей версией себя, поддаться процессу Бога. Итак, сегодня насчет этой мысли. Для меня это самое главное, потому что, честно сказать себе, я даже не знаю, что бы со мной было, если бы Иисус не открыл мне, кто я и что я должен делать. Поймите, семья, вся наша плодоносность, успех вытекает именно из того, кто ты. Здесь именно сила этого. Я не напрягаюсь. Шишка не напрягается, чтобы родить ель. Помидорное семечко не напрягается. Единственное, что нужно, это умереть для себя. Попрощаться со своими похотями и желаниями. Об этом немножко попозже. Но самое главное – идентифицировать. Я помидор. Это значит, меня не в воду надо бросать, а в почву. В правильную почву, в правильном сезоне. Другими словами, тебе нужно распознать, кто ты. Итак, что ты видишь? И давайте сейчас немножко зайдем с другой стороны. Немножко проложил фундамент сейчас для этой темы. Сейчас начнем строить. Если задуматься, то наше сознание – это руль, который определяет направление нашей судьбы. То есть наши жизни трансформируются поворотом нашего сознания. Знаете ли вы, что прямо сейчас, что бы ты в голове ни принял, ни решил, оттуда идет поворот твоей судьбы. То есть решение, вот почему свободная воля – это настолько ответственный компонент человеческой сущности, потому что мы в ответе, куда мы дойдем. Мы в ответе, остановиться нам или продолжать двигаться. Мы в ответе, продолжать взаимоотношения с этими людьми или оборвать отношения с этими людьми. Другими словами, наше сознание – это руль управления. Мы все, хотим мы того или нет, семья, подсознательно движемся к образу в нашем сознании. И здесь самый огромный вопрос – какие картины в тебе насчет тебя? Кем ты видишь себя? Если бы вы понимали, что я сейчас сказал. Именно то, кем ты видишь, знаешь ли ты, что ты не можешь заставить себя поменяться? Ты поменяешься на неделю и потом вернешься. Ты задавал вопрос, почему я возвращаюсь вот в этот образ? Потому что желание измениться еще не дает тебе силу измениться. Что дает тебе и мне силу измениться? Правильный образ, открытый Духом Бога нашему духу. Семья, вот почему люди говорят, я всю жизнь хожу по кругу, хочу бросить это, или хочу начать это, или хочу завязать с этим, или хочу начать вот это движение. Почему люди страдают? Потому что они к этому моменту подходят неправильно. Они подходят к этому моменту с позиции, последствий, а не с позиции первопричины. Тебе нужно добраться, почему я меняюсь? Что приводит тебя к переменам? К переменам тебя приводит образ, который был открыт или показан тебе. Другими словами, мы подсознательно все движемся к образам, установленным в нашем сознании. Но здесь вопрос, кто установил этот образ? Кто установил этот образ? Сегодня мы куда-то пойдем. Приготовься. Я постараюсь много не взять, но я хочу открыть тебе немножко вот эти тайны и секреты вхождение в свою идентичность и в свою функцию. Честно сказать, нет ничего для человека важнее, чем возвращение в Эдем, в присутствие Бога, и где Бог тебе открывает, кто ты. И здесь, семья, нет счастливее людей, которые знают, кто они, и нет несчастнее людей, тех, которые не знают, кто они. Почему? Потому что они живут методом втыка. Они думают, что им лучше станет из-за третьего брака, третьей семьи, или кучу денег, или какие-то перемены жительства в другой штат. Это вообще не меняет ничего. Потому что твой образ, который у тебя в сознании и в духе, приведет даже все в новом месте в старую рутину. Потому что ты опять отстроишь все по образу, который внутри тебя. И поэтому, семья, не важна перемена страны, имени, фамилии, важна перемена образа, который внутри тебя, потому что мы все туда движемся. Ты когда-нибудь задал вопрос, почему ты утром встаешь и волосину приклеиваешь вот туда, а не туда? Серьезно? Почему ты поправляешь рубашку вот так, а не заправляешь ее вот сюда? Сама? Потому что внутри тебя есть образ, под который ты подгоняешь вот этот футляр. Вы все со мной? И чтобы изменить... Вы заметили, чтобы девушке поменять цвет волос и прическу? Это ужас. Потому что, во-первых, нужно увидеть себя, как она выглядит с этой прической. Нужно представить себя с этой прической. И сейчас классно, есть такие приложения. Берешь свое лицо и меняешь любые там прически, любые там приколы. Там куча сейчас в онлайне этих эпов, приложений. Можешь там посмотреть, как ты выглядишь с разными прическами. Но я имею в виду, что это значит? Это значит, перед тем, как поменять прическу, перед тем, как поменять неважно что, ты должна или должен себя увидеть и согласиться с этим образом. И только потом красить волосы. Семья, вы понимаете, о чем я говорю? Семья, если мы с вами физически живем по этим законам, знаете ли вы, что духовный мир действует по тем же самым принципам? Ты со мной. Это значит ничего. Сколько ты раз начинал молитву? Я бросаю себе вызов. Час в день. Первый день час, второй день 45 минут. Через неделю у тебя еле-еле вспомнил 15 минут, через полгода ты даже забыл, что ты бросал себе вызов. Ты такой, я ж молился когда-то. Почему тебя скидывает? Куда тебя скидывает? Тебя скидывает в твою норму, и надо менять не действия, а разобраться с нормой. Разобраться с образом. Если ты хочешь скинуть вес, к примеру, ты должен себя увидеть со скинутым весом. Представить, и твое тело включает все, чтобы дойти туда. Так это физический мир, семья. Духовный мир такой же самый. Бог хочет тебе открыть. Если Бог тебе не открывает, семья, два мира сражаются за твое сознание. Вы знаете это? Два мира прямо сейчас. Один мир показывает тебе образ, где ты ничто, никто, пораженный, разрушенный, грязный, никому не нужный. И что получается, если ты находишься в мире души, где дух этого мира диктует образы, ты никто, ничто, ты третьесортное существо, выживающее на этой земле. Ты со мной? Но когда ты приходишь в царство Бога, Он в своей атмосфере и присутствии, где меняются образы? В присутствии Бога. Семья, не обойдешь. Библейские школы позаканчиваешь, семинарии, книги будешь читать. Ничего твой образ не изменит. Мой образ изменился, когда я сказал: Бог, я так больше не могу. И я просто заякорил себя в Боге. Я не знаю, что, я ничего не вижу, ничего не слышу. Я хочу, чтобы ты мне открыл, кто я. Помните Иакова? Семья, вспомните Иакова. Он не хотел быть лжецом. Он не хотел быть манипулятором. Но вся его натура лгала и манипулировала. Вся его натура первенство у брата сперла. Вся его натура дядю кинула на овец, на ослов, на козлов и детей забрал. То есть, ты со мной? И деньги все забрал. То есть, когда он уходил, дядя был в шоке. Пришел какой-то мужик поработать. Забрал все. Во-первых, это еврейское благословение. Не знаю, как оно работает, оно как-то так работает. Ты пришел, вроде ничего не делал, и все с тобой ушло. Как-то, ну ладно, имею право говорить, потому что во мне 3% еврея, аллилуйя. Это ДНК такое показало. Ну, неважно. Евреи благословенные люди, но не в этом дело. Дело в том, что... Это что такое? Не смейтесь. Дело в том, что почему он страдал. Почему он на горе кричал к Богу: «Не отпущу, пока ты мне не откроешь». Ты слышишь меня? Семья, поймите, везде, где была перемена идентичности, везде был горящий куст и присутствие Бога. Ты слышишь меня? Ты не можешь измениться вне присутствия и славы Бога. Но религия сделала запрет на вход в славу. Это значит, они становятся посредниками и всю жизнь диктуют тебе, кто ты. Вы заметили, что все религиозные люди друг на друга похожи и даже проповедуют одинаково: «Господи Боже!» Некоторые аж вспомнили свою писяческую церковь, аллилуйя. Скажите мне, почему ты жил в России? Я жил в Украине, ты жил в Молдове. И у нас все проповедовали вот так: «Господи Боже!» Объясните мне, откуда? Кто эту заразу занес? Ты что, нормально не можешь говорить? Он даже про пирожки говорит так, про пельменчики, про вареную капусту, аллилуйя. И ты смотришь иногда эти нарезки и думаешь: вы с какого дома упали все? У вас еще нет. Я не говорю: «О, Шаповало врет». Я говорю так, как кто я. Я не собираюсь ныть, выть. Да, иногда я говорю спокойно, но я с перцем. Почему? Потому что это я. Ты говори тихо. Если тебе Шаповало не нравится, сделай громкость потише. И все. Если совсем не нравится, выключи, слушай только голосовой. Не нравится, читай конспекты. Все есть на банане. Amen? То есть мы даем все варианты получить откровение. Даже если тебя сильно соблазняет потный Шаповало, аллилуйя. Неважно. Итак, Иаков идет. Идет он от того, что он страдает от своего образа, который был навешен на него его прошлым родителями, его обстоятельствами. И здесь, на горе, в присутствии Бога, Бог ему открывает его имя и его функцию. Вы слышите меня? Как только он получает имя, все в его жизни... Можете представить, физически ничего не поменялось. Он не отдал никому стада. Он не отдал никаких... То есть он ничего не менял. Как только изменилось имя с Иакова на Израиля, все поменялось полностью. Теперь все включается. Как только ты знаешь, кто ты, включается жизнь, ресурсы, сила и обеспечение этой функции, а не тебя. Вот почему важно найти, кто ты, и посеяться в правильную почву, потому что почва уже ждет твоего и моего семени, чтобы обеспечить ее всем необходимым. Если бы ты слышал, что я говорю. Ты мучаешься? Ты не на своем месте. Те, кто на своем месте, никогда до конца своей жизни мучаться не будут. Я понимаю противостояние, я понимаю иногда ошибки, но я имею в виду, когда люди затяжные пустыни, у них нищета, долги, кошмар, разруха. Ты не там. И, Господи, благослови. Бог говорит, зачем мне тебя благословлять? Вот иди сейчас в мое присутствие, получи имя и идентичность от меня, и потом все, все ресурсы, люди, все включается, чтобы обеспечить тебя в твоей Богом данной функции. Другими словами, помидор не живет для себя. И как только я перестаю жить для себя, атмосфера распознает, что я больше не живу для себя. И все элементы включаются, чтобы обеспечить меня, потому что я решил умереть и отдать себя где-то. Ты слышишь меня? Вы заметили это? Как только мы с вами решаем, а что это мне подыхать? Че? Крайний, что ли? Пусть он пастора идут, подыхают. Я не призванный Богом подыхать. Идите, подыхайте. Че я должен подыхать? Я бабло хочу. И ты смотришь. Кидалово, предательство, боль, разруха, долги, кошмар, депрессия. Что такое? Потому что семя не сдается, оно лежит на подоконнике и никому ничего давать не собирается. Ты со мной? Но как только это семя, поймите, вот где люди пропускают, они говорят, Бог обеспечит меня. Он обеспечивает не тебя, он обеспечивает твою идентичность в твоей функции. Как только Моисей, слушайте меня внимательно, вы что-то для себя берете или нет? Или я один тут кайфую? Смотри, как только Моисей решил быть Моисеем вне времени и вне дизайна, помните, Моисей попробовал? Попробовал свою функцию вождя Израиля. И он такой, хо-хо-хо-хо-хо. Ему, я уверен, уже пророчество на погребе. Он вперед выходил, ему дали пророки некоторые, ему идентичность. Его благословили, активировали, подули на него. Бенихин его белым пиджаком ляпнул. Он повалялся там под электричеством Духа Святого. И он встал и говорит, ое, я готов. И он идет и видит, как египтянин обижает израильтянина. Он говорит, ое, сейчас я свою функцию употреблю. Убивает египтянина, хоронит его. А тот, которому он помог, он говорит, да кто ты такой вообще? Слушай, хоть бы он отблагодарил. И тот, которого он спас, ему было плевать на Моисея. Почему? Потому что Моисей двигался из лжеидентичности. Другими словами, Моисей двигался из мозгов, а не из идентичности, которая была открыта ему Богом. Кто-то слышит о том, о чем я говорю? Но слушайте сюда. Проходит сколько лет? 40 лет. Практически, да, 40 лет проходит. Примерно 40. 40 лет проходит от того момента, где Моисей облажался и потом сбежал, потому что, ну, надо было делать ноги. И остался там. Там с него вышло все, что он хотел, что он мог, не мог. Другими словами, он отдал это семя в жертву. Не надо так, не надо, все, сбежал, сдался, как угодно называйте. Остановился, сдался, сбежал. И здесь он приходит на гору. Это уже было время. Но заметьте, всегда имя и функция открывается в присутствии. Ты хочешь знать, кто ты? Посвяти свою жизнь, чтобы не выйти из присутствия, пока тебе не будет открыто Богом, кто ты. Не играй в игры со своей судьбой. Не играй в игры со своим именем. Перестань жить втыком, угадыванием. Бог хочет как стрелу натянуть тебя и попасть в десятку. Ты слышишь меня? И здесь Моисей идет на гору. Вы все историю с детства знаете, с детских Библий. И здесь голос, куст, который не горит и не сгорает. И здесь голос. Сними обувь. Место, на котором... Другими словами, и здесь, когда Моисей снимает обувь, он падает перед присутствием Бога. И из огня, из славы ему открывается его функция и что он должен сделать. Здесь же семья, здесь же одевается все на него для исполнения этой функции. Сила, мудрость, Богу даже не важно, если ты говорить не можешь. И он говорит, я говорить не могу, избери моего брата. Вы все историю помните. Бог говорит, да мне твой голос не надо. Тебе просто надо вот этой палкой просто прийти туда и помахать. Просто помахать. И все, даже напрягаться много не надо. Семья, вы слышите, о чем я говорю? Идентичность только из присутствия. Я Богу сказал, что будет, если я не буду в твоем присутствии? Он говорит, по умолчанию твою идентичность создаст дух этого мира. И сейчас большинство христиан, к сожалению, получают и живут из идентичности духа этого мира. Завидуя, навариваясь, постоянно жить во лжи, в манипуляциях, махинациях, выживая, используя Библию для какой-то выгоды. Лицемерие, двуличие, ложь, обман, религия. Ты слышишь меня? Вот что значит делать вид и жить двойной жизнью. Я не хочу это делать. Да, ты меня не любишь, но, по крайней мере, ты точно знаешь, кто я. Ты со мной. Я не собираюсь тут проповедовать, братья и сестры, упадем на колени, а потом где-то там воровать, манипулировать, насиловать, грабить. О, я знаю, о чем я говорю. Мы достаточно наслушались свидетельств, исповеданий людей на энкаунтерах, которые говорили, что делали с ними эти религиозные люди. Семья. Послушайте, о чем я говорю. Мы не имеем права двигаться без идентичности Бога. Я понимаю, я сейчас некоторых просто обнажил, все с тебя снял. Благодари Бога за это время. Благодари Бога, что кому-то не все равно насчет тебя. Благодари Бога, что кому-то не плевать насчет твоей жизни. Дух Бога кричит сейчас к тебе и ко мне. Ты слышишь меня? Он кричит к тебе. Не живи рабом. Приди ко мне. Я тебе открою, кто ты. Почему Давид был таким? Почему Давид был с такой сорванной крышей? Потому что ему никто не говорил, кем он может быть и что он может делать, а чего не может. И когда он приходит на поле, Давид, Библия четко говорит, он жил, не просто в присутствие входил, он там жил. Вот почему Бог его и избрал. Вот почему эти псалмы, тонна этих псалмов написано. Он жил в славе. Он жил с Богом. И поэтому, когда он приходит на поле... Знаете, что меня больше всего интересует? Знаете, что меня больше всего взрывает? Меня взрывает не то, что он победил Голиафа, не то, что он победил льва и медведя, что шокирующе. Меня удивляет то, что его удивляло, что ему говорили, что он это не может. Семья, вы не услышали меня. Это значит, он откуда-то запитывался, и это не его братья, не его папа, не его мама, и точно не его царь. Он откуда-то запитывался, кто-то ему показывал образ, где он может все. Ты слышишь силу, о чем я говорю? Слышишь глубину того, что я говорю? То есть, когда он пришел на поле, братья, на кого ты там это малое стадо вообще оставил? Он говорит, ладно, не понято. Что будет тому человеку? Ну, евреи, честно. Ну, евреи. Можно же было просто пойти и убить. Нет, он сначала договорился о вознаграждении, а потом пошел убил. Прикидывайте, какая мудрость. Нет, серьезно, можно было порвать рубашку. Мы как славяне там порвали рубашку. Убью, держите меня, трое. То есть мы с вами совершенно по-другому себя вели. Но не он. Он такой... Тот еще там матерится на поле стоит. Говорит, что будет тому, кто убьет? Что будет тому, кто убьет? И когда ему сказали, будет и это, и то, и IRS тебя преследовать не будет до конца твоей жизни. И дочку от царя получишь. То есть и то получишь, и это, и позицию, и это. Давид такой говорит, хорошо, а теперь можно убить. Ну, еврей, благословенный народ, ну, не вырвешь это. Мы славяне совершенно другие. Мы с вами там или прячемся, или рубашку на себе врём. Он спокойно договорился, контракты подписаны, адвокаты, все уже, все схвачено, никто его не кинет, все. И он теперь идет и срубает голову Голиафу, и все, нормально. И получает то, что ему должны. Это смешно. Но вы понимаете, о чем я говорю, семья? Я говорю именно об этом, что кто-то должен вложить той. Вот почему люди говорят, с меня смеются постоянно. Люди говорят, ты не дойдешь. Семья, мы за эти 20 лет столько сделали, сколько мне вначале говорили, никогда не сделаешь, никогда не дойдешь. Твои проповеди вообще никто слушать не будет. Братский совет меня собрал и сказали, Андрей, это нет хуже проповедей. Нет хуже. Вот как я сейчас проповедую, я не поменялся, я такой был, такой есть. Вот нет хуже проповедей. Вот эти эмоции, они всех выкинут. Вот эти твои словечки дворовые, они всех отвернут. Вот это все, что ты делаешь, ничего работать не будет. Самое интересное, что я недавно обернулся, никого из них уже нет, которые мне советовали. А мы идем. И гляньте, как оно потом все стало слушаемо и популярно. Потому что, как вам сказать? Потому что когда ты как все, тебя никто не хочет ни видеть, ни слушать. Но когда ты оригинал, все, по крайней мере, один раз включат. А я тебе говорю, включи Шаповалова один раз, и я даю гарантию, на одном разе не остановишься. Ты попал, потом включишь еще одну, и как люди свидетельствуют, там по 20 проповедей. О, Господи, что со мной? Добро пожаловать! Знаете, почему я знаю? Потому что мне Богом открыто имя, и я поставлен в свою функцию, и в ней, я в ней кайфую. Не говори слово кайф, оно такое, а я кайфую. Я не знаю, как это объяснить. Я наслаждаюсь. Если ты в царстве мучаешься, ты не в том царстве. Если ты в своей функции мучаешься, ты не в той церкви, ты не в том служении, ты не на своем месте. Потому что любое растение, рыбка, любое животное, насекомое, как только оно попадает в свою среду, оно расцветает, оно размножаться начинает, оно умножаться и благословение не только себе, другим приносит. Ты со мной? Я не собираюсь мучиться. Знаете, почему вот Андрей такой? Потому что Андрею когда-то Бог сказал не слушать никого, кроме Бога в его святом святых. Все. Вся информация, все проповеди, все вещи я получаю от Духа Святого. И я не ищу голосования. Потому что те, которые тебе говорят о тебе, они не знают, кто ты. Они не знают, кто они, как они могут говорить тебе, кто ты. Не слушай никого. Посредников убери. Слушай Духа Святого в присутствии Небесного Отца. Если ты... Воздайте ему славу. Если ты спортсмен, не дай никому сделать тебя проповедником. Ты будешь самое несчастное существо на сцене. Если ты проповедник, умоляю тебя, не стань певцом. Ты будешь самый жестоко прослушиваемый певец. Знаете, где не нужна манипуляция? Не нужна хайп. Только тем, кто знает, кто они. Хайп, соперничество, драка, зависть только там, когда человек занял не свое место. А когда занял не свое место, на этом месте кто-то находится, с которым соперничать надо. Ты слышишь меня? Когда ты заходишь на свое, ну честно, семья, ну нет подобных Шаповалов. Ну честно. Есть проповедники, но никто нет такого, как я. Меня, кстати, одного хватит. Не надо много. Но я имею в виду, ты меня не спутаешь ни с кем. Ты слышишь меня? Да скажи аминь, аллилуйя. Ну, Господи Боже, все нормально. Не переживай. Ты тоже оригинал. Просто у меня есть желание помочь тебе расцвести в своей идентичности. А там надо шаг веры, а там надо удалить страх, а там надо Богу сказать, а я шагну из этой лодки, а там посмотрим, что будет. Но большинство людей боятся тещу, боятся мужа, боятся жену, боятся внимания людей, боятся мнения своих родственничков, и поэтому заякоренные всю жизнь слушают мнение людей, которым плевать на тебя. А мне нравится, знаете почему? Мне нравится жить, как я живу. Я знаю всех, кто меня не любит, и всех, кто честно меня любит. А те, кто живут двойной жизнью, то ты даже не знаешь, любят они тебя или нет, потому что ты никогда не показывал себя настоящего им. Ой, глянь, дошло, не дошло? Ты думаешь, меня любят? Тебя не могут любить, потому что тебя еще не видели. Как только выйдешь во всей красе и скажешь свое мнение, вот там приготовься. Да улыбнись, все нормально. Алло, семья, вы здесь. Вы берете что-то для себя? Я беру, мне нравится. Потому что для меня эта тема, это слово, оно прожито. И мне так хочется помочь тебе не заботиться. Если ты человек-бизнесмен, не дай тебя переделать в какого-то служителя или миссионера, пожалуйста. Потому что Бог тебе будет открывать проекты, Он будет давать тебе финансы. В царство Бога есть все. Ты со мной? В царстве Бога есть все призвания. Перестань слушать церковь, которая говорит, ой, если ты там где-то ты доктор, то ты не от Бога. Если ты там дилер машины, ты не от Бога. Если ты там какой-то компьютерный техник, или там ты не от Бога. Зато все эти люди так нуждаются в тех, кто не от Бога, чтобы купить себе машину, починить ее. Купить нормальный компьютер. Кто тебе... Айфон бесы сделали. А что он тебе в кармане сидит? Сатанинское изобретение, а? Выкинь его! Разговаривай по натянутой струне. Помните, как в детстве? Два коробка, натягиваем ниточку и переговариваемся. Вот и разговариваю, потому что не от дьявола. Ну, сидят там, это бесы, это все бесы. А что ты вот это сидишь, с ним вот это пользуешься, еще и деньги такие платишь за это? Семья, все это благословение Бога, если ты это используешь правильно. На гитаре можно славить сатану, и можно поклониться Богу так, что люди начнут искать лицо Бога. Ты слышишь меня? Это инструменты, все зависит от того, кто их использует. Но когда Бог дает изобретение, мудрость, это все от Него. Ты слышишь меня? Таланты от Него. Таланты делать деньги от Него. Мудро, без лжи, без манипуляции, чисто, красиво. Это все проекты от Бога. Чего такая тишина? Чего все врут, что ли? Я не, как один сказал, говорит, скажи мне, как ты сделал свой миллион. Он говорит, я не скажу, как сделал первый, скажу, как сделал второй. Потому что первый миллион был очень уникально сделан. Итак, дорогие, два мира сражаются, чтобы вложить в твое сознание картины. Атмосфера и присутствие Бога показывают тебе одну картину. А дух этого мира показывает тебе абсолютно другую. Жизнь всегда движется целью и предназначением, а предназначение движимо образом и идентичностью. Итак, жизнь движется целью и предназначением, а предназначение, да, движимо образом и идентичностью. Что тобой движет? Я опять задаю вопрос, по которому называется эта тема. Что ты видишь сейчас? Знаете, как мне Бог сказал? Он говорит, если ты не видишь ничего лучше, чем ты сейчас являешься, это значит, у тебя некуда идти и нет будет ресурсов, чтобы ты туда дошел. Ты услышал меня? То есть, ты должен сейчас захотеть или стать лучше папой. И как только ты в своем сознании увидишь, что ты на детей не орешь, не лупасишь их, не хлопаешь дверями. Как только ты увидишь себя нормальным, спокойным, тебе дается мудрость и сила, и сдержанность, как стать лучше отцом. Ты слышишь меня? Как только ты скажешь, я больше не буду орать на мою жену, как только ты скажешь, жена, я больше не буду доставать моего мужа, дам ему на диване полежать 5 минут бездействия. Они говорят, для женщины ад видеть мужчину, который ничего не делает. Ну ладно, это отдельная шутка, мы туда не пойдем. Как только он лежит, надо ему задание дать. Дай ему полежать. Дай ему полежать. Он потом полежит, сам захочет что-то делать. Давид видел в присутствии Бога кто? Поэтому и мог убивать львов и медведей. Если бы он слушал людей, их мнение, он бы никогда, он даже не поверил бы, что он это может. Ты со мной? То есть, то, что ты сейчас говоришь себе, ты можешь или не можешь, тебе открывает только два мира. Тебе открыто или Богом, или тебе открыто, что ты ничего не можешь, никуда не даешь, дух этого мира. С чем и где ты проводишь больше времени? Тот тебе и открывает свою версию тебя. У нас их только две. Когда Иисус был в пустыне, помните? Иисус в пустыне. Искушение. Дьявол пришел к нему когда? Никогда он был в силе, никогда, а когда он больше не мог. Все, момент слабости. Иисус взалкал. Он больше не может. Все. И вот здесь приходит Искуситель. И заметьте, что делает Искуситель. Он показывает ему. Он показывает ему версию, которую он имеет для Иисуса. Вот просто возьми вот. С крыльца храма сбросься, ангелы спасут, и все в храме увидят, что ты Сын Божий. Не надо цену, не надо процесс, не надо крест, не надо смерть, не надо проливать кровь. Мгновенное признание тебя как Мессии. Мгновенно. Сделай камни хлебами, простейшая вещь. Поймите, семья, и потом поклонись мне, и он ему показал все царства. Все богатство во мгновение ока. Он же его на метле не возил Иисуса, не показывал ему, да? Написано, он в мгновение ока. Это значит, что он увидел, он открыл ему. И Иисус в духе, в сознании, как угодно называйте, в сердце, увидел все. Моментально увидел, кто он в плане дьявола. И здесь Иисус, конечно, сказал, отойди от меня, сатана. То есть мы знаем все этот процесс. Но опять я вам говорю, вы не уйдете от этих методов. Нам будет или показано. Вот кто, задумайся сейчас, пусть Бог тебе... И перестань сейчас говорить, я стану лучше. Не станешь лучше, пока не адресуешь вот это. Ты слышишь меня? Не можешь. Такого быть не может. Тебя всегда... Это как, знаете, помните, как мы с вами в детстве вот прыгали на вот эти какие-то вот эти скакалки, они еще такие резиновые были. И я помню, когда, помню, на этих отбегали. Как бы ты далеко не бежал, тебя потом резинка назад возвращает. И я помню, мы в детстве играли вот с этими резинками, и помню, завязывали за пояс. И, как бы ты далеко не бежал, тебя всегда резинка притянет назад. Семья, вот этот образ, он всегда тебе, если он не от Бога, он всегда вернет тебя в то, кто ты в своем сознании. Он вернет тебя в твою норму. И для кого-то, к сожалению, норма – это грех, это боль, это разруха, это депрессия. Для них норма, и для меня это страшно. Что, как это изменить? Войти в присутствие. Бог не может тебе вне своего присутствия открыть. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он не может тебе открыть вне своего присутствия. Только в его присутствии, в его атмосфере, как только ты туда входишь, тебе начинают открываться эти картины. Вот почему дьявол, семья, делает с тобой, со мной, со всеми нами одно и то же. Все возможное, чтобы тебя держать вне его присутствия. Читай Библию, ходи в церковь, крестись, молись, что хочешь делай, но только не в его присутствии. Семья, вся твоя битва идет не за Библию, не за молитву. Некоторые молятся, думают, что они молятся, ты уже не молишься 10 лет. Потому что вся твоя молитва, Господи, сохрани и спаси, чтобы колесо не пробилось, чтобы дети не тупили, чтобы жена была нормальная. Господи, пусть будет здоровье, пусть будут деньги, слава тебе, аллилуйя, аминь, аминь, аминь. Пш, побежал. Это не молитва, семья. Это лист для Санта-Клауса. Это лист желаний для Санта-Клауса, для Деда Мороза. Написал, что ты хочешь, ну все, Господи, сохрани и спаси. А Бог говорит, а ты когда-нибудь входил в мое присутствие, ничего не говоря? Просто войди. Как входить в присутствие? Мы уже это открывали. Через поклонение. Ты слышишь меня? В поклонении. Ты мой царь, ты мой Бог. Без тебя не хочу жить, дышать. Открой мне, на что я способен в твоем царстве, в твоем образе и в той твоей идентичности для меня. И Он тебе покажет твоих львов, твоих медведей, твоих голиафов, твои завоеванные Египты. Он покажет тебе, как Иосифу мудрость, семья. Но все вытекает из присутствия. Все вытекает из атмосферы. Не минуешь ты это. Если ты хочешь измениться, не изменишься вне Его присутствия. Это просто хорошее желание на короткий период времени. И потом ты возвращаешься в норму. Бог мне сказал, перестань менять, поменяй норму. Поменяй норму. Как поменять норму? Кем ты видишь себя? Я сижу... Бог мне говорит, честно, вот рассказывай мне. А я тогда все потерял. Друзья ушли, церковь развалилась. Я говорю, я лох, я никто, знаете, и я честно Богу сказал, кто я. Вот помните, как он на горе задал Иакову вопрос? Кто ты? Иаков ему честно сказал. Да Иаков я. Манипулятор, лжец. Ты думаешь, Господи, я что, от благословения тут на горе застрял? Что, сюда пришел просто по своей воле? Меня просто выдавило все. То есть, и он попал в его присутствие там, где было открыто. То есть я Богу сказал, ничего, никто. А он начал говорить, ты не понял, сынок, сейчас я тебе дал опыт. В присутствии дьявола ты ничто, никто, размазня и пораженная личность. Как, можете себе представить? Бог берет ту же информацию, того же человека, тот же страшный опыт, и в присутствии превращает все в мудрость, в силу. Кто-то понимает? Знание, адекватность, фундамент. И я такой, вау! Сможете, ты страдаешь, потому что тебе еще никто не говорил в присутствии, почему ты это проходишь. Бог говорит, иди ко мне в присутствие. Я тебе скажу, почему ты это проходишь. Дорогой Даниил, в львином рву. Зачем тебе это надо? Бог меня оставил. Никто тебя не оставлял. Это сейчас дьявол, потому что ты не хочешь быть в его присутствии. Тебе дьявол интерпретирует все твои поражения. Дьявол интерпретирует тебе все твои ошибки. И, конечно, ты ошибся. А в глазах Бога совершенно по-другому. Семья, я получил такой опыт. Я через эту ошибку прошел такую мудрость и глубину. Теперь я могу другим помогать на основании этой ошибки. Ты слышишь меня? То, что ты расцениваешь болью, Бог расценивает сокровищем. Но где это я узнаю? В присутствии Бога. Где я знакомлюсь с тем, кто я? И как то... Вы знаете, многие люди вот ропщут на Бога и ропщут на Бога. Только по одной причине, потому что они никогда не видели, почему это надо, почему нужно это пройти, почему у Бога никаких легких путей нет, почему мы должны пройти обрезание, почему мы должны работу пройти со своим эго, со своим я. Почему? Потому что Он готовит тебя к твоей функции, к твоей идентичности. И как только Бог провел меня через это... Семья, как... Вот честно, люди, которые попали в поражение, никогда никому об этом не рассказывают. Я в каждой проповеди говорю, что для меня это благословение. Почему? Потому что я могу с вами делиться глубинами, но на основании чего глубины и мудрость пришла? На основании ошибок, которые были интерпретированы Духом Бога в Его присутствии. Ты слышишь меня? Итак, то, что сейчас... Дьявол показывает тебе, фу, глянь, кошмар, боль, разруха, развод, нищета, долги. А Бог все это в присутствии интерпретирует совершенно по-другому. Он скажет, а это мудрость, а это знание, а это навык, а это я освободил тебя от неправильных взаимоотношений. Ты слышишь меня? Бог совершенно... Но я не могу тебе это сказать. Это должен только сказать Небесный Отец, когда ты Ему откроешь свое сердце. Семья, пожалуйста, я умоляю вас. Не человек должен быть вашим учителем. Я могу только направлять, подтверждать. Но я умоляю всех на каждой проповеди, я умоляю всех в тайную комнату. В тайную комнату, в Его присутствие, в Его присутствие. Семья, вот там мудрость, вот там сила. Я никому не дам меня вести. Потому что, ну, не потому что я гордый, семья, поймите, а потому что те, кто ведут, не знают, куда сами идут. Ну, серьезно. Я знаю только насчет себя и только один шаг. Вот как только я этот один шаг сделаю, мне будет открыт второй. А мы ждем, Бог, покажи мне весь путь. Он говорит, не показываю я весь путь. Я открываю по шагам. И некоторые люди зависли 20 лет на одном шаге, потому что они думают, что Бог им откроет всю их жизнь. А Бог говорит, не дойдешь, пока не сделаешь шаг, который я тебе сказал сделать 20 лет назад. Я потерял 20 лет. Нет, ты не потерял 20 лет. Ты приобретел 20-летнюю мудрость. И теперь, когда ты сделаешь один шаг, ты сделаешь его за 20 лет. О, если бы ты знал, что я сейчас говорю. Некоторые люди говорят, что я потерял время. А вы знаете, что Бог, Он иногда дает... Знаете, я помню... Знаете, что есть люди, которые экстерном заканчивают школу? Знаете, что это такое? Да? Это, то есть они проходят год, два года за год. Иногда вундеркинды, да, вот эти люди, умные люди, они проходят 3 года за один год. Они настолько весь материал... То есть там такая мудрость. И что Бог делает? Он говорит, сынок, ты не представляешь. То, что тебе кажется потерял, ты в следующем шаге все наверстаешь. То есть ты будешь двигаться совершенно из другой позиции. Семья, у Бога нет слез. У Бога нет депрессии. У Бога нет кошмара. У Бога нет сожаления и разочарования. У Бога Он все... Все будет содействовать ко благу тем, кто принадлежит Ему. Все. Воздайте Ему славу. Все, что ты делаешь, будет содействовать ко благу. Я буду потихонечку закругляться. Но вы берете что-то для себя, семья? Поймите, это от сердца, это из опыта, это из желания помочь каждому наслаждаться жизнью. Наслаждаться функцией. Неважно, какая функция. Пожалуйста, не подумай, что я зову на сцену, или ты должен быть каким-то в духовном служении. Нет. Попроси Богу открыть тебе, кто ты. Если ты техник, ты будешь самым лучшим техником. Если ты музыкант, ты будешь самым прекрасным музыкантом. Если ты пишешь картины, Бог, у нас ребята пишут картины. Это Валерия, Лера, где она там, Егор, мы благословляем вас, ребята. То есть талантище, не просто талант, талантище. Кто-то понимает? И когда человек начал, то есть я помню разговор с ними, она говорит, и то делала, никакого нет, никакого счастья, ничего. Как только нырнула вот в это, все, мир открылся, суппорт пришло, благословение, наслаждение, откровение. Кто-то понимает? Найди свое. Перестань копировать людей, перестань, это не ты. Вот, вы знаете, чем мне нравится Бог? Он зарезервировал за свое право, вот за собой право открыть тебе твое имя. Никому в этом зале и на этой земле не позволено открыть тебе, кто ты. Иначе ты славу воздашь не ему. Вот почему ты будешь скитаться, стенаться, биться головой об стену, кричать Богу 15-20 лет. А он говорит, сыночек, доченька, ко мне. Я хочу с тобой поговорить. Имена своим детям. А что такое имя, да? В Ветхом Завете имя – это функция, имя – это пророчество того, кто ты. Имена дают родители. И поэтому мы, как духовные люди, да, плотские имена нам дают наши родители, но наше имя, настоящая идентичность всегда вытекает от нашего Творца, Небесного Отца. Амин? Римлянам 12:2. Я закругляюсь, сейчас будем уже закругляться. Смотрите, Римлянам 12:2. Смотрите, какая красота. «И не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь через полное обновление ума». Заметьте, нигде не написано, другого метода нет. Вы преображаетесь. В переводе другом написано «превращаетесь». «Трансформ» — это слово «превращение». Преображаетесь, неважно. Через полное обновление ума. А что такое ум? Вот я стою, как ум обновился? Как знать, мой ум обновился? Семья, обновленный ум — это картина Бога внутри тебя. Обновленный ум — это я увидел, наконец-то, кто я в Его славе. Мое имя. То есть вот это значит, что такое обновление ума. Это не просто я решил что-то сделать, я хочу что-то сделать. Нет, обновление ума — это кто-то в тебя заинсталлировал картинку, по которой теперь выстраивается твоя жизнь. Поймите, семья, у меня в голове много лет назад в сознании, в духе, как угодно назвать, в моей сущности Богом было показано, кто я. И хочу я этого или нет, с каждым годом я продвигаюсь туда. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я иду ближе и ближе к образу, который открыт мне в присутствии Бога. И я даже не знаю, как я туда дойду. Как могут люди знать? Поэтому, пожалуйста, принимай советы, благодари за советы, но никогда не двигайся на советах людей. Всегда двигайся за движением Бога. Куда дует ветер? Куда ведет тебя Его слава? Ты чувствуешь, ты попал в церковь. О, Господи, тут дискомфортно, тут правда, тут истина. Сиди, пока тебя опилят, обрежут и изменят. Не ищи места, которое будет идти по течению. Наоборот, иди туда, где тебе бросается вызов. Вот где я хочу быть. Я хочу быть с тренером, который мне даст координаты, как исправить свою жизнь. Кто-то понимает? А не тренер, который говорит, все пойдет, потянет. Люби себя таким, какой ты есть. Стоп. А я хочу измениться. Если я полюблю себя таким, какой есть, трансформации хана. Я понимаю, что ты должен себя любить. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно. Но я должен знать, куда мне идти. В навигаторе должна быть встроена цель, назначение, место назначения, вбита цель. Куда я еду? Куда это тело едет? Оно что, просто хочет покушать, в туалет сходить, заиметь детей, купить дом? Семья, стоп! Это же не жизнь. Это всего лишь вещи, которые происходят. Но для чего я сотворен? Почему я на этой земле, Господи? И не важно, что это. У тебя для этого есть мудрость, есть навык и есть все, что тебе нужно. Ты слышишь меня? Ты говоришь, как туда дойти? Бог все заинсталлировал в тебя при твоем рождении. Это значит, если ты певец, у тебя будет голос. Дай я тебе открою еще одну вещь. Если ты не певец, у тебя голоса не будет. Представляете, какая мудрость? Это же глубинище. Потому что некоторые насмотрелись на певцов и придумали себе призвание. И теперь они платят $1000 учителям, которые знают, что ты петь не можешь, но они с удовольствием твои деньги возьмут. Потому что на похотях только и зарабатывается, бизнеса и строятся на похотях людей. О, это вообще отдельная тема, я туда не пойду сегодня. На похотях все делается. Вот ты до рекламы этого не хотел, но в рекламе тебе так красиво все разложили, и ты все хочу. Отдельная тема. Ты берешь что-то? Итак, смотрите, заканчиваю этим местом. Не сообразуйтесь с этим миром, преображайтесь через полное обновление вашего ума, сознания. Вот эта картиночка должна поменяться. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья. Ты слышишь меня? Из-за познания я узнаю волю Бога. Вот где Павел пишет секрет. Когда вот здесь меняется, я познаю волю Бога. Некоторые люди говорят, как познать волю Бога? Как познать волю Бога? Приди в Его присутствие, картиночка от Бога помещается в твое сознание, в дух, в твою сущность, и ты узнаешь, что есть воля Бога для твоей жизни и судьбы. И здесь заканчивается выживание и начинается жизнь. Семья, потому что, честно скажу, вот ничего я не сделал, чтобы быть пастором, служителем и проповедником. Ничего. Я просто согласился с Богом. А все во мне уже было. И достаточно Библии. Естественно, я читал. Поймите, мы все это должны делать. Все, в тебе все есть для исполнения твоей функции. Найди, что есть твоя функция, и ты найдешь свою палку. Моисей, поймите себя, у Давида была «прощай», у Моисея была палка. То есть у всех было достаточно. Вы не видите, что Бог избирал Гедеона, а потом говорит: «О, стоп, тебе немножко вот не достает. Пойди вот там, сделай, отучись, научись». Давид: «Стоп, ты еще неправильно бросаешь «прощу». Потренируйся». Моисей, то есть семья, у них все было. Все было. «Что у тебя в руке, Моисей?» «Пастушья палка, посох». Он говорит: «Достаточно». Ты слышишь меня? «Все, что у тебя есть, достаточно для исполнения всей воли в твоей жизни». Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся. Надеюсь, кому-то поможет. Вот моя мечта. Надеюсь, кому-то поможет. Кто-то сейчас скажет: «Бог, я заканчиваю вот эту погоню за ветром, и я бегу в твое присутствие, где я хочу слышать теперь только тебя. Где моя муза?» Муза! О, музыка идет. Аллилуйя. Хорошо, родные. Просто закрой свои глаза. Я понимаю, много интересного, много веселого, но я надеюсь, ты понял сердцевину этой мысли. Пожалуйста, не уйди с этой земли выживающей субстанцией. Потому что почему блудный сын, вот этот младший сын, почему он мучился и выживал? Не потому, что он потерял деньги. Да ему вообще деньги не надо, когда он на территории отца. Кто-то понимает? Не надо мне деньги. Вот где сила. Наследие тебе... Люди берут наследие только потому, что они пытаются на наследии прожить немножко вне Бога. А Бог говорит: не надо тебе наследие, когда ты в моем доме и в моем присутствии. Не надо. Он говорит: я забочусь о тебе 100%. Доверься мне. Доверься мне. Закрой свои глаза и просто попроси Его показывать тебе. Я знаю, я говорю к людям, которые многим из вас открыто. Слава Иисусу! Я благодарю Бога за вас. Но я говорю к многим, кто нас смотрит. Я говорю к тем, кто, может быть, еще не... К тем, кто еще страдает, мучается, выживает. Просто попроси Его. Попроси Его дать тебе координаты. Если кто-то хочет персональной молитвы, ты чувствуешь, что Дух Святой тебя касается, выйди сюда, и наша молитвенная команда просто с елеем помажет тебе и помолится за тебя. Я верю, что есть вещи, где нужно согласие. Вот нужно, в некоторых молитвах нужно согласие. Вот два должны помолиться. Если кто-то есть, выходите. Если нет, нормально. Мы не напрягаем никого. Отец, я благодарю тебя. Я верю, что каждый твой сын и дочь войдет в твое присутствие, войдет в твое предназначение. Войдет в твою мечту. Да, ребят, если кто-то есть, выйдите вперед. Команда молитвы, молитвенники, пожалуйста, возьмите или помолитесь. Служителя, пожалуйста, выйдите, да? Да, семья, для меня это очень важно. Давайте задержимся минуточку, две, сколько нужно. Я хочу, чтобы сейчас вы просто согласились. Это просто прикосновение, это молитва согласия. Молитва согласия. Где двое или трое, Библия говорит, двое или трое будут просить о чем-то, то им будет дано, они будут услышаны. И сейчас, когда тебе подойдет служитель, это просто согласие брата и сестры с тобой. Папа, я благодарю тебя, и я верю, что мы не рождены выживать. Мы рождены наслаждаться. Мы рождены жить. Мы рождены процветать. Мы не рождены мучиться. Бог, это не твоя воля. Помоги каждому из нас сделать святое святых приоритетом в нашей жизни. Сделать общение с тобой абсолютным приоритетом в твоей жизни. Абсолютным приоритетом для себя, своего дома и сердца. Отец, я благословляю, Господь. Я благословляю моих братьев и сестер. Я благословляю. Молитва, просто согласие, просто прикосновение, Отец. Я молюсь, Господь, за моих братьев, за моих братьев, за моих сестер, Отец, я молюсь. Просто молитва согласия, прикосновение, Бог, ты знаешь, ты открываешь, ты помогаешь, Господь. Я благословляю, Иисус. Я просто прикасаюсь в молитве согласия, Господь, за моих братьев и сестер, за твоих сыновей и дочерей. Папа, я благодарю тебя. Я благодарю тебя. Мы не рождены выживать, мы не рабы. Мы не рождены для вот этой рутины, кошмара. Господь, я прошу тебя, но помоги каждому из нас принять решение, что с этого момента твое присутствие, твое святое святых, поклонение тебе, не просто сухие заученные молитвы. Пожалуйста, семья, перестаньте этими молитвами молиться. Это просто религиозная, просто туфта. Перестаньте об этом молиться. Единственное, что Бог видит, Он видит твое сердце, Он видит твое поклонение, Он видит твое прославление Его, превознесение Его. Не переживай, не заботься. Библия говорит, Бог знает все, Он знает о тебе все. Он знает твою боль, отдай Ему славу. Пожалуйста, пусть Он доминирует в твоей молитве, а не нужда. Я помню, когда-то себе я просто стал на колени, я Богу тоже выливал мои нужды, Он говорит, сын, то, чему ты молишься сейчас, является твоим Богом. И меня так Дух Святой обличил, потому что я понял, для меня как откровение пришло, что сейчас я молюсь не Богу, а я нуждам молюсь. Нужды или какие-то проблемы для меня гигантами являются. Он говорит, сынок, забудь, сдвинь, отдай славу мне, отдай честь мне. Все эти гиганты падут перед именем и силой Бога. Перестань превозносить нужды, боли, проблемы. Бог знает о них, превозноси Его, поклоняйся Ему. Говори всегда, что Он больше, чем мои нужды, Он больше, чем мои проблемы, Он больше, чем моя боль, чем мой недостаток. И Он покроет все, Он благословит тебя, Он проведет тебя через этот путь, Он объяснит тебе, почему мы все это проходим, почему нам нужно это пройти. И всегда, всегда воздавай Ему славу за все. Никогда не ропщи, никогда не гневайся. Благодари Его за все. Я благодарю Тебя, Царь, за хорошие дни, за больные дни, за проблемные дни. Я благодарю Тебя за счастье, я благодарю Тебя за боль. Я знаю, потому что Ты через все нас учишь. Это все для нас уроки. И я благодарю Тебя за то, что Ты мой Бог. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. И все сказали «Аминь». Воздайте Ему славу, дорогие, воздайте Ему славу.